Грузовик булочника все еще стоял за углом дома, и мужской голос громко говорил: «Леди, наплевать мне, кто их подпишет. Пусть хоть новорожденный младенец, но квитанции должны быть подписаны все до одной. На то и существуют заказные поставки». Голос тети Жуан произнес: «Не вздумай ничего подписывать, Присцилла. Нельзя подписывать квитанции, не проверив товар». Мужской голос сказал: «Так проверьте. Я вам что, мешаю?» Тетя Жуан сказала: «Может, у него там одни булыжники лежат. Может быть, он вор и явился украсть драгоценности». Когда показался зеленый Бьюик, дядя Джона, он словно вдруг из воздуха соткался и, вихляясь, пополз по подъездной дорожке к дому. У Келли закружилась голова. В то же мгновение в дверь тихонько постучали, и детский голос, голос Линды, окликнул ее. «Келли, — сказала она, — твоя мама сказала, пора». Когда Келли открыла дверь, ее мать, подружки, невесты и все не уехавшие в церковь тетки стояли перед ней, обратив ее в сторону сияющие лица. Принц медленно поднялся, вздохнул, как вздыхают старые собаки, подошел к Келли и стал у ее ног. Дядя Джон стоял возле парадной двери и тоже смотрел в ее сторону. Увидев Келли, он снял шляпу. В первое мгновение никто не шелохнулся и не сказал ни слова, кроме детей. Все были глубоко безразличны к происходящему, хотя Келли не подозревала об их безразличии. Ее поразило сознание их полной беспомощности. Они сделали все, что могли, сгрудились вокруг нее, словно в годину горя, а ведь некоторые из них почти не знали ее, но все равно приехали из Кобускилла, Рочестера, Кливленда, Огайо, а кто-то даже из Калифорнии. Привезли ей подарки, чтобы украсить ее дом и снабдить его надежным якорем традиции. Приехали, чтобы принять участие в ее празднестве, соблюдая ритуал старины. Поездка в церковь со старшим братом матери, символическое возжигание свечей, белоснежная дорожка в проходе между скамьями, теперь запятнанная следами подошв, слова ее отца, возвещающие всему свету. Она с тревогой поняла это только сейчас, что она навеки утратила то, чем сама того не ведая, обладала. А затем магическое действие, обмен кольцами, приподнята вуаль, поцелуй, и тетя Анна заиграет на органе, как безумная, нажимая на педали, и не тревожась о том, сколько нот она при этом пропускает, ибо Келли, бедняжка Келли, которую мы все отлично знаем, преждевременно скончалась и вознеслась к вечной славе. Посыплется рис. Дядя Гордон пригнется, делая на ходу снимки, прикрывая рукой дорогой аппарат, купленный им для того, чтобы фотографировать цветы в саду и индюшек, за которых он получает призы на большой ярмарке. Посыплются рисы, конфетти, словно семена, бросаемые кем-то с неба, бесчетные, как звезды, или как песчинки на морском берегу, сверкающие, как монетки, которые вываливаются из карманов Дункана. А затем символическое вкушение пирога и осушение бокала. Дядя Гордон, как одержимый, продолжает щелкать фотоаппаратом. Даже Джордж Лумис, убежденный холостяк, радостно улыбается и цитирует какие-то строки, латинские стихи, как он объясняет. Во всем этом они будут ей сопутствовать, но поддержать и защитить ее все равно не смогут. Они словно стоят на корме удаляющегося от нее корабля, в то время как она в изящном вышитом старинном белом платье, в вуале, мягко не спадающей из-под венчика на лбу, она, Келли, в утлой лодочке, торжественной и трагичной, как серебряный катафалк, медленно скрывается в ночи. «Я полюблю его», — подумала она. «Я не знаю, люблю ли его сейчас, но я непременно его полюблю». Странно, вдруг подумала она, что они оставили ее на целых полчаса в покое, зная, где она находится. Без сомнения, у них нашлось бы, что ей сказать. Но они ничего не сказали, а лишь тихонько ждали под дверью. Даже никто из ребятишек не ворвался к ней, даже принц. Зато теперь они все разом загомонили. «Келли, ты у нас красавица! Прямо красавица, ведь правда! И еще, скорее, скорее, осталось только 15 минут!» И детвора, марш по машинам, мигом. И вот дядя Джон уже рядом и предлагает ей руку. По дороге в церковь оба они молчали. Келли сидела совершенно неподвижно, сложив руки на коленях, разглядывая стерню, которая золотилась на склонах, поднимающихся от дороги вверх или уходящих вниз в лесистые долины, где струились ручьи и пестрые генсейские коровы подходили к берегу напиться или лежали в густой тени, отдыхая. Вот вдоль дороги потянулись клены и буки, склон соседней горы засверкал десятками оттенков зелени. Через месяц все здесь станет золотым и красным. А еще дальше виднелись совсем высокие синие горы. Промелькнула лавка, американский герб, торговля Луэлина, с островерхой крышей и деревянной верандой, где Келли, школьница, играла в шары, ела принесенные из дома бутерброды и бобовый салат, а иногда заходила купить апельсинового соку на 10 центов, который заработала уборкой двора, а то и просто подобрав с земли несколько оброненных каким-нибудь сезонником монеток. Они миновали небольшой кирпичный дом, где жил когда-то Дэвид Паркс. Дом этот, стоящий под соснами на отшибе и огражденный от снежных заносов щитами, выпирал из склона точно гранитная глыба, и Келли вспомнилась, как однажды в день рождения Дэвида она сидела в своем желтом платье на качелях и смущенно поглядывала, как Мэри, его старшая сестра, держалась за руки со своим приехавшим из Слейтера приятелем.